Не снимая после прогулки меховой шляпы с розанами, Настя присела на край стула, между тем, как ее кавалер продолжал ходить по комнате с чуть покрасневшими от мороза щеками. Девушка легко и весело говорила, но слышалось какое-то беспокойство за этим щебетанием. «Мы так отлично проехались, так приятно, мороз и солнце. Я обожаю набережную». «Да». «Я страшно люблю ездить на лошадях, особенно верхом. Летом я целыми днями пропадаю на таких прогулках. Вы не были у нас в Святой Круче?» «Нет, я предпочитаю автомобили». «У вас дурной вкус. Ведь вы знаете, Святая Круча и Алексеевская, и Льговка – это все мое личное. Я очень богатая невеста. Потом тетушка Павла Петровна делает меня единственной наследницей. Видите, я вам советую подумать». «Где уж нам с суконным рылом в калачный ряд?» «Откуда у вас такие поговорки, приказчичи?» Сережа, пожав плечами, продолжал ходить, не останавливаясь. Барышня начинала раза два щебетать, все короче и короче, как испорченная игрушка, и, наконец, умолкла. И когда снова раздался ее голос, он был уже тихий и грустный. Не снимая шляпы, она села глубже и говорила в потемневшей комнате, будто жаловалась сама себе. «Как давно был наш спектакль? Помните? Ваш выход? Как много изменилось с тех пор? Вы сами уже не тот, и я, и все. Я вас тогда еще так мало знала. Вы не можете представить, как я вас понимаю. Гораздо лучше, чем Костя. Вы не верите? Зачем вы представляетесь недогадливым? Вам доставило бы удовольствие, если бы я сама сказала то, что считается унизительным для женщины говорить первой? Вы меня мучаете, Сергей Павлович!» «Вы страшно все преувеличиваете, Настасья Максимовна. И мою непонятливость, и мое самолюбие, и, может быть, ваше отношение ко мне». Она встала и сказала беззвучно. «Да, может быть». «Вы уходите?» — встрепенулся он. «Да, нужно переодеться к обеду. Вы обедаете не у нас?» «Да, я обедаю в гостях». «С Костей?» «Нет, почему?» Она не уходила, стоя у стола с журналами. «Вы зайдете к нему?» «Нет, я сейчас еду». «Да? Ну, до свидания. А я вас люблю, вот». Вдруг добавила она, отворачиваясь. Видя, что он молчит в темноте, скрывавшей его лицо, она быстро произнесла, будто смеющимся голосом. «Ну что же, вы довольны?» «Разве это вы находите подходящим словом?» — сказал он, наклоняясь к ее руке. «До свидания. Теперь уходите», — молвила она, проходя в другую комнату. Сережа зажег свет и пошел к комнате Кости, весело напевая что-то.